и с шумом залпа из тысячи орудий, скатывавшихся вниз, разбиваясь на мелкие куски. Все время, пока продолжалась гроза, то есть час, а может быть и два, Маранж и я не произнесли ни одного слова, склонившись над кипевшими у наших ног в фантастическом котле потоками, жадно вглядываясь в это бесподобное зрелище и не отрывая от него глаз даже тогда, когда сердце замирало в груди от ужаса, как дрожит и шатается утес, на котором мы нашли убежище. Мне кажется теперь, что мы ни разу не пожелали, чтобы гроза поскорее кончилась. Так величественен и грандиозен был этот кошмар. Наконец блеснул первый луч солнца. Только после этого мы впервые за все время переглянулись. Маранж протянул мне руку. «Спасибо», — просто сказал он. И, улыбаясь, прибавил. «Кончить жизнь, захлебнувшись в воде в самой глубине Сахары, было бы парадоксально глупым. Благодаря вашей находчивости и решительности мы спаслись от этого смешного конца». «Ах, почему не споткнулся его верблюд и не сбросил его в рычащий бешеный поток? То, что произошло впоследствии, не случилось бы тогда. Вот о чем я думаю в часы слабости. Но я уже говорил тебе, я быстро прогоняю эти мысли. Нет, тысячу раз нет. Я не жалею, я не имею права жалеть о том, что случилось после этих событий». Маранж оставил меня и вошел в грот, в глубине которого теснились, радостно ворча, верблюда Буджемы. Я один остался наблюдать за потоком, уровень воды, в котором все еще продолжал подниматься от бесконечных каскадов со всех скал, спадавших в него. Дождь перестал падать, солнце ярко сияло на вновь ставшем синем небе. Я чувствовал, как с невероятной быстротой просыхает на мне одежда, еще только что облеплявшее мое тело. Чья-то рука опустилась на мое плечо. Маранж снова стоял за моей спиной. Странная, довольная улыбка светилась на его губах. «Идите за мной», — сказал он. Несколько удивленный, я последовал за ним. Мы вошли в грот. Входное отверстие, достаточно широкое для того, чтобы в него могли войти верблюды, пропускало довольно яркий свет. Маранж подвел меня к главной стене, находившейся как раз против входа в грот. «Глядите», — сказал он с плохо сдерживаемой радостью. «Что такое? Разве вы не видите?» «Я вижу здесь целый ряд надписей на языке туарегов», — несколько разочарованно ответил я. «Но я уже, кажется, говорил вам, что плохо разбираюсь в тифанарских надписях. Представляют ли эти надписи больший интерес, чем те, с которыми мы уже неоднократно сталкивались?» «Посмотрите на эту», — сказал Маранж. В голосе его чувствовалось такое торжество, что я сразу заинтересовался надписью. Я присмотрелся внимательнее. Знаки этой надписи были расположены крестообразно. Ввиду того, что надпись эта играет значительную роль в наших дальнейших приключениях, я воспроизведу ее перед твоими глазами. Знаки были глубоко высечены в скале и очень правильной формы. Хотя в то время я еще был очень слаб в чтении древних надписей, но все же с первого взгляда я определил, что это было сделано в глубокой древности. Маранж все более радостно и сияюще не отрывал от нее глаз. Я вопросительно посмотрел на него. «Ну-с, что скажете вот об этом?» — спросил он. «Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Ведь вы знаете, что я с трудом расшифровываю тифинар. Хотите, я вам помогу?» — предложил мой спутник. «Этот урок берберской письменности после только что пережитых опасностей показался мне неуместным. Но радость Маранжа была так очевидна, что мне просто совестно было бы омрачить ее отповедью. Итак, — начал Маранж так же уверенно, как если бы он находился в университетской аудитории — перед черной доской. Прежде всего, в этой надписи обращает на себя внимание ее крестообразная форма и повторение одинаковых знаков. Так как слово состоит из семи букв, естественно, что четвертая буква «У» расположена как раз посередине